Артемизия Джентилески. Видеть драматично. Артемизия Джентилески блестяще и жутко доказала, что обратиться к прошлому и рассказать о нем можно очень по-разному. На протяжении веков искусство создавалось преимущественно мужчинами и для мужчин. Долгая история гендерного неравенства привела к тому, что в музейных коллекциях по всему миру большинство работ отражают мужской взгляд. В силу исторического крена, именно мужчины долгое время обладали неоспоримой привилегией диктовать художественные нарративы. Так, в западной живописи женщины часто изображались с ребенком, обнаженными или покорными, или сразу во всех трех ипостасях, как, например, в «Буре» Джорджоне, в аллегории с Венерой и Амуром Аньела Бранзина, в «Лежащей Венере с Амуром» Гвида Рени и в «Мечте» Поля Гогена. Список можно продолжать долго. Канонических образов, объективизирующих женщин в угоду мужскому взгляду, великое множество. В наши дни ситуация не столь ужасна, но оставляет желать много лучшего. Творчество художниц редко удостаивается таких же благосклонных отзывов критиков и редко ценится на рынке столь же высоко, как произведения их коллег-мужчин. Если так дела обстоят сегодня, представьте, что творилось 400 лет назад в Италии эпохи барокко, где у женщины не было иного выбора, кроме как прислуживать мужчине. В детстве отцу, в юности мужу, брачный союз, по сути, был сделкой, совершаемой мужчинами. Или же посвятить жизнь служению Христу, навсегда удалившись в монастырь. У женщин почти не было политических прав и возможностей для образования, а о самостоятельной, независимой жизни не стоило и мечтать, поскольку закон такого не предусматривал. На этом фоне достижения Артемизии Джентилески выглядят особенно впечатляюще. Годы жизни 1593 около 1654. Ей не просто удалось, вопреки мизогинной культуре, стать одним из ведущих художников своего времени, но и радикально переосмыслить в своих картинах привычные для Ренессанса и барокко библейские и исторические сюжеты, сфокусировав внимание на действиях смелых и героических женщин. Артемизия Джентилески успешно привнесла в искусство совершенно новое видение и новые образы в самых неблагоприятных для нее обстоятельствах. Она явила миру нечто столь же редкое, как луч солнца в угольной шахте. Мировоззрение независимой, бесстрашной, талантливой женщины, которая представила ветхозаветные истории с женской точки зрения. Мускулистые здоровяки превратились в трусливых олухов, а на место хрупких дев пришли волевые и деятельные героини. Прежде всего, молодая вдова Юдифь, которую пригласил в свой шатер ассирийский военачальник Алаферн. У него не было никаких благих намерений в отношении Юдифи и ее народа. Он планировал, проведя ночь в компании красотки, уничтожить ее родной город. Но Алаферн не разобрался в ситуации и недооценил Юдифь. Поддавшись ее чарам, он напился и заснул. Роковая ошибка. Стоило ему захрапеть на своем ложе, как Юдифь схватила его меч и отрубила ему голову. Юдифь, обезглавливающая Алаферна, 1612-1613 годы, одна из самых жестоких картин, какие только можно увидеть. Художница запечатлела самый жуткий момент и без того ужасающие сцены. Из раны фонтаном хлещет кровь. Глаза Алаферна выкатываются из орбит, пока Юдифь, женщина с каштановыми волосами, левой рукой хватает его за бороду, а правый держит меч, которым отрубает хмельному воину голову. Позади стоит служанка Юдифи, которая добровольно согласилась помочь своей госпоже осуществить кровавый замысел. Художники часто обращались к этому сюжету. Пожалуй, наиболее известна работа Караваджо 1571-1610 годы, чьи приемы и стиль позаимствовала, а затем и переработала Джентилески. Но их интерпретации образов заметно разнятся. Алаферн у Караваджо предстает эталоном античной обнаженной натуры. Свет играет на рельефных мускулах военачальника, его бицепсы раздуваются, сосцы отвердели. Джентилески изображает Алаферна в ином ракурсе. У нее он более дряблый, ему недостает той эротической притягательности, которой наделил своего героя Караваджо. Но еще ярче разница в интерпретации сюжета проявляется в образе Юдифи. У Караваджо это белокурая инженю с таким выражением лица, будто она составляет композицию из цветов, а не отрубает голову воину. У Артемизии Юдифь куда более решительная. Это не грациозное создание из мужских фантазий, а целеустремленная, молодая женщина, которая делает свое дело с уверенностью и деловитостью мясника хлопотным субботним утром. У нее массивные предплечья и кисти размером с тарелку. На ее сосредоточенном лице нет и тени брезгливости. Она спокойна и профессиональна. Но картина Джентилески представляет собой нечто гораздо большее, чем иное представление сцены, написанной Караваджо 10 годами ранее. Это революционный момент в искусстве. Женщина-художница наделяет свою героиню-женщину качествами, которые традиционно приписывались мужчинам. Юдифь — сильный и бесстрастный лидер, демонстрирующий в равной степени смелость и жестокость. Перед нами знакомый сюжет, которому художница, желая разрушить стереотипы, дала новую жизнь. Она отвергла стандартную трактовку образа Юдифи. Она знала, что значит быть женщиной в мире мужчин, и понимала, что беспрекословное подчинение вовсе не единственный путь. Она знала, каково это — бороться за то, чтобы тебя услышали, чтобы тебе поверили, чтобы воспринимали тебя всерьез. Юдифь не заманили в шатер Алаферна обманом. Она сама пошла туда. Это была часть ее плана. Она понимала, что противника нужно побеждать его же орудием. Артемизия же знала это по собственному горькому опыту. Артемизия Джентилески родилась в 1593 году в Риме. Ее отец, Орацио Джентилески, был художником. Он дружил с Караваджо и перенял у него зрелищную манеру «кьяроскура», основанную на контрасте света и тени и позволяющую придавать изображению объемности и драматизм. Орацио рано разглядел живописный талант у своей дочери и сделал ее помощницей в своей мастерской. Она быстро начала делать успехи. В 1610 году, когда ей было всего 16 лет, Артемизия написала «Сюсанну и старцев» — еще один классический ветхозаветный сюжет. Добродетельная Сюсанна пытается искупаться, но ее выслеживают и домогаются двое развратников. Они угрожают ей. Если она не подчинится, ее обвинят в прелюбодеянии, грехе, который карался смертью. Эта удивительно зрелая для столь юной художницы работа была выполнена под руководством Орацио, и вполне вероятно, что он и сам приложил руку к ее созданию. Моделировка обнаженного тела Сюсанны, смешивание цветов при написании тканей, игра света и тени — всем этим приемам Артемизия научилась у отца. Но эмоции и ощущение опасности, которое исходит от картины — чистая Артемизия. Для нее это была личная история. Нежеланные и непрошенные сексуальные заигрывания были ей хорошо знакомы, и она, как никто, понимала чувства Сюсанны. И даже больше. Незадолго до того, как была написана картина, Орацио Джентилески взял в компаньоны художника по имени Агастино Тасси. Тот напористо преследовал Артемизию. Она его отвергла. Он напал на нее. Она дала сдачи. Но он был слишком сильным. В 1612 году Тасси предстал перед судом по обвинению в изнасиловании. В итоге его признали виновным, но перед этим Артемизию пытали, сдавливая ей пальцы, пока она не закричала. Судьи хотели убедиться, что она не лжет. «Это правда, правда, правда!» — кричала она, превозмогая боль. Это событие стало определяющим в судьбе Артемизии Джентилески как художницы и как исторической личности. Некоторые считают, что Юдифь, обезглавливающая Алаферна, это произведение искусство мести. Возможно, отчасти так оно и есть. Но столь примитивное прочтение говорит о недооценке и даже непонимании ее роли в истории искусства. Прежде всего, Джентилески — уникальная художница. Картина демонстрирует ее высочайшее владение композицией, цветом и линией. Она мастерски тонко выписывает человеческое тело и эффектно использует свет и тень. Вдобавок она умеет создать совершенно особую атмосферу. Артемизию Джентилески следует причислять к величайшим мастерам живописи без оглядки на ее личную историю и пол. Конечно, выписывая лезвие, пронзающее очередного мужчину на очередном жутком полотне, она могла представлять себе Тасси. Но она создавала свои картины не ради этого. Она выполняла работы на заказ. Такие сцены были в моде в Италии XVII века. Кровавые эпические сюжеты изображались с присущими барокко пышностью и театральностью. В живописи Джентилески есть что-то кинематографичное, и она повлияла на таких режиссеров, как Орсон Уэллс и Мартин Скорсезе. Сегодня люди ходят в кино, чтобы посмотреть фильм ужасов. А в Италии эпохи барокко люди выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на живопись ужасов. После тяжелого судебного разбирательства Артемизия уехала во Флоренцию вместе с молодым мужем, которому в ее карьере отводилась роль второй скрипки. О своем прибытии она заявила не одной, а сразу двумя версиями Юдифи, обезглавливающей Алаферна, а затем картиной «Юдифь и ее служанка», на которой изображено продолжение истории. Две молодые женщины пытаются сбежать со свежеотрубленной головой военачальника в корзине. Картины были написаны так, чтобы от них невозможно было отвести взгляд. Это помогло привлечь внимание богатых и взыскательных флорентийцев, в том числе из всемогущего рода Медичи. Артемизия сделала себе имя на одном из самых конкурентных художественных рынков в мире. Она стала первой женщиной, которую приняли во Флорентийскую академию изобразительных искусств. Коллекционеры охотились за ее работами, которые были ничуть не хуже, чем у ее коллег-мужчин, и к тому же привлекали своей новизной. Артемизия прекрасно это понимала, и, не теряя времени даром, воспользовалась своим преимуществом, создав серию автопортретов в образах святых мучениц. Эти работы были недороги в создании, не приходилось платить натурщицам, и вдобавок служили художнице отличной рекламой. На автопортрете в образе святой Екатерины Александрийской Джентилески предстает в образе христианской мученицы IV века, еще одной женщины, пострадавшей от рук мужчин. Она повернута к нам в три четверти, голова слегка наклонена, на лице загадочное выражение. Левая рука покоится на расколотом деревянном колесе с металлическими шипами. Его так и называют — колесо Екатерины. Оно должно было переломать мученице все кости, а потом убить ее. Правая рука с пальмовой ветвью, атрибутом мучеников, прижата к сердцу. Золотистому изгибу ветви вторят нимб верхней части картины и складка шали в нижней. Единственный источник света выхватывает белый закатанный рукав, выделяя его на переднем плане. Взгляд зрителя скользит по складкам платья из красного шелка, поднимается выше и ловит взгляд внимательного левого глаза Екатерины, в котором читается некоторое предостережение. В этом смысле святая Екатерина — автопортрет Артемизии Джентилески, художницы, которая добилась успеха благодаря своим способностям и умению по-новому смотреть на традиционные нарративы. Она сняла шоры предубеждений и клише и показала то, чего не хватало во всех классических сюжетах — женскую точку зрения.